Дьявольский мотель. Глава первая. Звонок раздался без 5:11. Я как раз уже собирался уходить. Если бы позвонили на 5 минут позже, я уже мог бы не отвечать, но до конца вечерней смены оставалось 5 минут, и мне пришлось взять трубку. К тому же в вечернюю смену к телефону был подключен магнитофон, автоматически срабатывающий по телефонному звонку. «Фирма Лоуренс Трейзер», — сказал я. «Говорит Генри Купер, пришлите-ка мне побыстрее кого-нибудь из ваших людей, мне никак не открыть сейф». Это было сказано надменным тоном, как разговаривают очень состоятельные люди, восседающие в шикарных апартаментах. «Опять пропало свидание с Дженни», — подумал я. «Это уже третий раз за месяц». «Где вы живете, сэр?» — спросил я, стараясь быть вежливым. Однажды я уже получил, нагоняя за грубое обхождение с клиентом. «На Эшли Армс, я жду вашего человека немедля». Я бросил взгляд на часы. Было без 2:11. «Если я скажу, что мы уже закрыты, меня вышвырнут с работы. При моем финансовом положении такую роскошь я себе позволить никак не мог. Вы не могли бы сказать, что с сейфом? Я куда-то подевал ключ, пришлите мне кого-нибудь сейчас же». Он кинул трубку, я последовал его примеру. Я обещал Дженни заехать за ней в 11:30 и пойти с ней в танцбар. Она наверняка уже соответствующе оделась и ждет, а Эшли Армс находится на другом конце города. Пока я разберусь с этим дурацким сейфом, пригоню машину обратно и на трамвае доеду до Дженни, будет по меньшей мере 11:30. Я не мог себе представить, чтобы она столько меня ждала. Дженни и так мне пригрозила, что если я ее подведу, это будет последний раз. Звонить по личным делам нам разрешалось только из таксофонов на улице. Я взял сумку с инструментами и направился к машине. Начинался дождь, плаща у меня не было. Лишь в 11:40 я дозвонился до Дженни, сразу взявшей трубку. Она перебила меня сразу, как только я собрался объяснить ей ситуацию. «Раз ты не можешь, найдется кто-то другой, кто сможет. Я тебя предупреждала, Чет. Мне надоело. Этот раз последний. Но, Дженни, я...» Однако я уже говорил в пустоту, она просто бросила трубку. Я еще раз набрал ее номер, но никто не отвечал. Понуро я побрел к машине. На мою беду дождь полил, как из ведра. Я проклинал фирму Лоуренс Трейзер, мистера Купера и себя за то, что не прихватил плащ. Хотя ведь предполагал, что придется добираться своим ходом, и теперь дождь доконает мой лучший костюм. Эшли Армс находилась в лучшем жилом районе города. Я прошел в холл и обратился к слуге. Тот сказал мне, что апартаменты мистера Купера на 2-м этаже. Генри Купер был большим, толстым и очень-очень заносчивым. Красный цвет лица выдавал в нем крепкого алкаша, а размер талии — большого чревоугодника. Он открыл дверь сам и сразу принялся ругать меня за то, что я, видите ли, заставил себя долго ждать. Я сказал ему, что улицы еще забиты транспортом, и извинился за опоздание, но он ничего не хотел слышать и все еще что-то бурчал, сопровождая меня в шикарно обставленную комнату. Он подошел к написанной маслом картине с изображением обнаженной и жирной женщины и отодвинул ее в сторону. За картиной находился встроенный в стену сейф одной из последних моделей нашей фирмы. Я поставил сумку и неожиданно для себя обнаружил молодую женщину, сидевшую на диване. На ней было белое вечернее платье с глубоким вырезом. Зажав полными красными губами сигарету, она листала иллюстрированный журнальчик. Затем подняла глаза и стала с любопытством меня рассматривать. Немного она напомнила мне Дженни. Тот же цвет волос, те же длинные стройные ноги, но на этом сходство заканчивалось. Дженни было до нее далеко. «Вы можете его побыстрее открыть?» — спросил Купер. «Я тороплюсь». С некоторым усилием я оторвал взгляд от женщины и подошел к сейфу. «Это не займет много времени, сэр, если вы назовете мне комбинацию». Купер нацарапал на клочке бумаги несколько цифр, протянул его мне, а сам отправился к бару смешивать коктейль. Я принялся за работу. Где-то зазвонил телефон. «Наверное, это Джек», — сказал Купер женщине и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. «Ну, давай-ка, дружок», — тихо сказала мне женщина. «Старый мешок с деньгами обещал мне жемчужное ожерелье. Если будешь долго копошиться, он может передумать». Я был несколько ошарашен ее манерой выражаться. Она посмотрела на меня, и я заметил у нее в глазах холодный блеск. Такой же был и у Дженни, когда та чего-то очень сильно хотела и считала, что это вряд ли получится. «Да это всего лишь несколько минут, так что нервничать нет никаких причин», — ответил я. Поворотом руки я открыл сейф. «Отличный сейф», — заметила женщина. «С ним любой ребенок справится». Я заглянул внутрь. На двух полочках были стопками сложены 100-долларовые банкноты. Столько денег я никогда не видел. Я даже не мог себе представить, сколько там было. Наверняка больше полумиллиона долларов. Женщина соскользнула с дивана и подошла ко мне. Я почувствовал запах ее духов, ее рука касалась моей. «Сокровищница Аладдина!» — выдохнула она. «Если помогли все это забрать...» Я услышал, как Купер положил трубку. Услышала это и женщина, поспешившая к дивану. Я закрыл дверцу сейфа. «Вы еще не открыли?» — заорал Купер. «Секундочку, сэр. Готово». Он взялся за дверцу, приоткрыл ее на несколько сантиметров и проворчал. «Сделайте мне второй ключ». Я пообещал выполнить его просьбу, собрал сумку и направился к двери, пожелав женщине спокойной ночи. Та лишь коротко кивнула в ответ. У двери Купер нехотя протянул мне $2 на чай. При этом не забыл напомнить мне про второй ключ и сказал, чтобы в следующий раз приезжали быстрее. Всю дорогу я думал о деньгах в сейфе. Уже несколько лет я был недоволен тем, сколько мне платила фирма. И уже несколько лет я говорил себе, что с этой профессией я далеко не уеду. Я представил себе, что бы я сделал, если бы эти деньги принадлежали мне, и думал, как это должно быть легко взломать и обчистить сейф. Я сказал себе, что никогда на это не пойду, но от этой мысли все равно избавиться не мог. Она занимала меня до следующего вечера, пока Рой Трейси не пришел мне на смену. Я знал Роя несколько лет. Мы вместе ходили в школу. Отец послал его на обучение в Лоуренс-Трезер в тот же день, в который туда меня привел мой отец. Даже внешне мы были похожи. Рой, как и я, был большой и сильный брюнет. У него были тонкие усики, делавшие его похожим на итальянца, и так же, как и я, он мечтал о больших деньгах. Однако, в отличие от меня, в его жизни не было места женщинам. Он женился в 19 лет, но через год жена его бросила. С тех пор с женщинами в его жизни было покончено. Единственной его страстью были лошадиные бега, где он проигрывал все деньги. Я рассказал ему о пачках купюр в сейфе Купера. Мы были одни. В окна колотил сильный дождь. Домой я не торопился и рассказал Рою о женщине в апартаментах Купера и о том, как я открыл сейф. «Там примерно с $500 000, — говорил я, расхаживая из угла в угол. Только представь себе, если бы у нас было столько денег. Полмиллиона? В самом деле? Точно. Сядь-ка. Об этом стоит поговорить». Мы посмотрели друг на друга. В его глазах появилось напряжение. «Мне нужны деньги, Чет. Мне тоже. У меня долгов на $500. Я должен достать деньги. Что, если мы взломаем сейф? По-моему, это довольно просто. Вполне возможно. Надолго воцарилось молчание. Наконец Рой сказал, этот шанс вряд ли еще когда представится. Я просто не могу больше тянуть эту лямку. Кажется, ты тоже так считаешь. Да. Значит, ты хочешь попробовать? Нет, я не хочу, но... Надо. Возможность слишком велика, чтобы ее упускать. Только не делай такое испуганное лицо. Если как следует пораскинуть мозгами, мы с этим справимся. Конечно. Но так зачем же дело стало? В течение следующего часа мы разрабатывали подробный план. Чем больше мы говорили о нем, тем проще он нам казался. «Надо узнать, когда этот Купер покидает свои апартаменты», — сказал Рой. «Как только мы будем в курсе, мы проникнем в его квартиру, откроем сейф и заберем деньги. Это твоя работа. Когда ты принесешь второй ключ, узнай у слуги о его привычках, он тебе расскажет. Эти всегда любят поболтать». Это дело показалось нам проще пареной репы. Следующим вечером я в униформе служащего фирмы явился на Эшли Армс. Рой обещал, что заедет за мной на грузовике. Портье в холле со скучающим видом читал книгу. Он сразу меня узнал и кивнул мне. «Это снова вы? Если к мистеру Куперу, то вам не повезло, его нет». «Когда он вернется?» Он посмотрел на настенные часы. «Примерно через полчаса». «Тогда я подожду. Мне надо ему кое-что передать». «Вы можете отдать мне?» Я покачал головой. «Я не могу это сделать. Это ключ от его сейфа. Его надо лично отдать в руки и под расписку». «Как хотите». «А вы уверены, что он придет через полчаса?» «Да, по таким людям можно часы и проверять». «Он именно такой. Ему принадлежат 3 ночных клуба. И он каждый вечер навещает их. В 11 он приезжает поужинать, а в 1:00 ночи опять уезжает до их закрытия. Потом считает доходы каждый день». «И вы должны торчать здесь всю ночь?» — невзначай спросил я. «До 1:00. В 1:00 мы закрываем. Господа, которые живут здесь, все имеют свои ключи. Если б вы знали, как часто меня вызывают по ночам, если кто-нибудь из этих придурков забыл ключ. Этот мистер Купер умудрился потерять даже ключ от сейфа. Тем самым он испортил мне целый вечер. Да, это вообще его конек — терять ключи. Вот на прошлой неделе он потерял ключ от входной двери, и в 5:00 утра он вытащил меня из постели. Он именно в это время возвращается? Да, а потом спит целый день. У некоторых такая жизнь». Я выудил все, что мне было нужно, и перевел разговор на другую тему. Мы поболтали о том, о сём, пока не появился Купер. «Я привез новый ключ от вашего сейфа, сэр», — сказал я. Несколько секунд он пытался меня вспомнить. «А, это вы. Давайте его сюда. Я бы хотел его еще раз проверить. Можно мне подняться с вами?» «Да, разумеется». Пока я пробовал ключ, он стоял за моей спиной. Внезапно у меня зачесались руки. Мне захотелось избить его и забрать деньги, но усилием воли я поборол это желание. «Все в порядке, сэр?» «Окей, спасибо». Он сунул руку в карман, но не вытащил ее, наверняка вспомнив, что уже давал мне $2, и посчитал, что этого вполне достаточно. До этого я еще не был твердо настроен его ограбить. Но его жадность решила все. Я словно ждал повода, и он мне его дал. Рой ждал меня в машине. «Купер — это толстяк с красной рожей?» — спросил он. «Да, все пойдет как по маслу. Можем заняться в воскресенье». В воскресенье Рой взял на прокат машину. Дождь лил, как из ведра. Это было нам на руку. Дождь удерживает людей от прогулок по улице. Без 5:00, как и планировалось, мы были на Эшли Армс. Рой припарковал машину, и мы молча наблюдали за входной дверью дома.